Ты уверен, что он не видел твоего отца? Да. Почему? Я видел Марселя. Где? В классе, у окна. А Марсель заявил, что он сидел на своем месте. Это неправда. Ну тогда расскажи мне, как это было на самом деле. Во время урока почтальон Фердинанд пришел за отцом. Они оба направились к мэрии. Ты их видел? Да. С моего места в классе я видел, как они вошли под арку. Хорошо. А где в это время был Марсель? Около первого окна налево. Оно выходит во двор и в сады. А что он там делал? Ничего. Смотрел в окно. Так, ты сидел на своей скамье. Марсель стоял у левого окна. Твой отец и почтальон Фердинанд находились в мэрии, так? Да. Окна были открыты? Нет, закрыты. Тем не менее, ты слышал, как работает в кузнице? Кажется, да. Я не очень в этом уверен. И что тогда произошло? Марсель отошел от окна и прошел через весь класс. Куда он направился? К одному из окон направо. К тому окну, из которого можно видеть задний двор мадам Верар. Да. Марсель ничего не сказал? Нет. Он посмотрел в окно. Ты не знаешь, на что он смотрел? Со своего места я не видел. Ты всегда так наблюдаешь за Марселем? Да. Ты видел, как твой отец вышел из мэрии? Да. Потом он пошел к нам домой выпить чашку кофе. Окно кухни было открыто? Нет. Я знаю, что он выпил чашку кофе, он делает так всегда. Твоя мать была в это время внизу? Наверху, в моей комнате. Я видел ее в открытом окне. Твой отец не пошел потом в сарай? Нет. Он прошел через двор и вернулся в класс. А Марсель по-прежнему стоял у правого окна? Да. Почему же ты сразу не сказал об этом? Когда? Подожди, подожди. Все случилось в начале второй половины дня. Вас в это время еще ни о чем не спрашивали. В этот день нас не расспрашивали. Мы еще не знали точно, что произошло. Мы видели только, что люди входили и выходили из дома Леони Берар. Потом появились жандармы. Так, во вторник действительно еще никто открыто не обвинял учителя, и Марсель еще никому ничего не сказал. Но ты был в бюро, когда допрашивали Марселя? Нет, нас вызывали по одному. Когда ты узнал, что он сказал о твоем отце? Я не помню. Во вторник вечером твои родители говорили о Леони Берар? Только когда я лег спать, я слышал часть того, что они говорили. Отец сказал, что он здесь ни при чем. Ну, почему же ты не протестовал, когда узнал, что Марсель его обвиняет? После того, что сказал Марсель, вся деревня настроена против нас. Так. В наши окна бросали камни. Я боялся. Но мне все равно не поверили бы. В общем, ты прав, конечно, не поверили бы. А матери ты сказал об этом? Нет. Почему ты ушел сегодня из дому? Посмотреть. Посмотреть на Марселя? Да. А сейчас ты не думаешь, что нужно сказать о том, что Марсель Селье не мог видеть твоего отца? Вы все это расскажете лейтенанту? Ну, прежде я должен повидать Марселя. И он все это узнает? А ты бы этого не хотел? Нет. Ну, я думаю, что Марсель сам скажет всю правду. Ведь и другие ученики видели, перед каким окном он стоит. Они дурачились все это время и могли не обратить внимания. Только одна девочка... Луиза Бонар могла это заметить. Сколько ей лет? 15. И ты думаешь, она смотрела на Марселя? Она на него всегда смотрит. Ах, вот как. Ну, все это легко проверить. А сейчас, Жан-Поль, пора возвращаться в деревню. Я не хотел бы туда возвращаться вместе с вами. Ты пойдешь первым? Да. Пожалуйста, не говорите ничего Марселю. Мегре утвердительно кивнул, и мальчик, секунду поколебавшись и помяв в руках свою фуражку, пустился бежать, что есть силы. Комиссар следил глазами за маленьким силуэтом, стремительно удалявшимся по дороге. Он тоже пошел вслед за ним, остановился, набил свою трубку и пробормотал что-то неразборчивое. Те, кто его видел, наверное, удивлялись, почему он время от времени качает головой. Oui. А ну подойди к нам, помянем старуху Бирар. Наливай. Некогда. Видишь, сколько народу. Давай, наливай. А с тебя, Марселин, довольно. Ну, ладно, ладно, я сам знаю, сколько мне надо. Правда ведь, доктор Марсель? Я тебе уже говорил, если ты будешь продолжать в таком же духе, следующие похороны будут твои. А, ладно, ладно, мои. А, и комиссар появился. Вот сейчас скажу ему. На почту, пока. А я говорю, что скажу ему. Потише. Услыши, да мне плевать на него. Я не позволю, чтобы за мной шпионили. Я свободный человек. А что он, по-вашему, делает? Ну, хватит тебе, хватит. Очень уж ты разошелся. Тео! Пойдем-ка лучше наверх. Тео, но... ты же меня понимаешь. Да, да, да, я все понимаю. Идем отсюда, полежи, отдохни. Сегодня у тебя язык слишком длинный. Пойдем. Господин Мегре, да. Здесь очень шумно. Не хотите ли позавтракать у меня дома? С удовольствием. О, как вкусно пахнет. Моя Кристина мастерица готовить. Браво, браво. Доктор Тео действительно уложит Марселена наверху? Наверное. Угу. От него нужно было избавиться. Вы, конечно, это поняли. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Ну, что вы об этом скажете? О чем? Обо всем. Ей устроили пышные похороны. Да. А учитель все еще в тюрьме. Надо же было кого-нибудь посадить. Но те, кто не верит в виновность Гастена, неужели они ничуть не мучаются от того, что он в тюрьме? Конечно, это их не беспокоит. Гастен чужак в деревне. И они считают, что если лейтенант или следователь сочли нужным его арестовать, то это уж их дело. За это они и деньги получают. Угу. И они допустят, чтобы его осудили? Не моргнув глазом. Что вы говорите? Конечно. Если бы осужденным оказался кто-нибудь из них, то это было бы совсем иное дело. Вы понимаете, что я хочу сказать? Угу. Раз уж нужно, чтобы кто-нибудь был виновен, пусть уж это будет чужой. Это я уж понял. А скажите, они считают сына Селье честным парнем? Марсель хороший мальчик. Но он солгал? Возможно. Интересно, для чего?